Бог ее останавливает. Беззаконие и дает место справедливости. А мы иногда, добиваясь справедливости, перебираем миру и сами становимся несправедливыми. Такое бывает? Бывает. Это что-то вы наделали, пленников понабирали, доведете. Я вот пришел за беззаконие их наказать. И дал возможности своих приложить туда. А вот и избились такой яростью, что она до небес достигла. Я вам, говорит, не говорил, чтобы вы так поступали. Так ты что, забрали пленных ведете? Своих же израильтян. Вот немедленно отпустите пленных. Обучите их, накормите. Иначе на вас пламя в небо Господне. Вот так нужно, вроде бы, восстанавливать справедливость, но не знаючи меры, и самому оказаться грешником. И тогда Бог посмотрит и говорит, но кого из вас защищать, я уже не знаю. Я как бы от себя говорю. И вот до этого момента вроде что-то было ясно. Этот прав, этот неправ. Но когда вы сели вместе поговорили, через вас мы доказали, что оба неправы, и я уже не могу дальше смогли делать. То есть смогли делать. Поэтому я сегодня это обращаю внимание. Потому что сегодня такой день, когда любой грех, который останется в нашем сердце, и мы будем участвовать в трапезе Господней, он повлияет на нашу дальнейшую жизнь. Так Писание говорит. И потом Давид говорит, блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не умеет греха, и в чьем духе нет лукавства. Один из признаков лукавства. Каемся ли мы или исповедуемся? Мы что-то говорим, а что-то скрываем. Ну как, брат, все? Все. Оказывается, ты не все. Я помню один такой случай. Он такой грубый случай. Но я его расскажу. У нас там есть центр реабилитации в Барановичах, где после отбытия наказания в тюрьме люди, чтобы привыкнуть к жизни вольной, они там где-то полгода находятся, привыкают к свободной жизни вне зоны. Ну и там, естественно, это центр реабилитации христианский, ну и там лечат Словом Божиим, молитва и больше ничего нету. Ну и иногда вот эти люди, они приходят на исповедание. Я уже не помню этого человека, это был такого среднего возраста, может даже молодой, не знаю. Они просто проходят бесследно, я только помню как факт, что что-то было. Но уже не помню ни имени, ни лица, не помню, ничего не помню. Исповедовался, все, я ему вопросы стал задавать. Вот это было? Было, это было? Нет, не было. Это было? Нет, не было. Ну все, все, помолились, заходит он молиться, и тут же сразу идет ему слово через сосуд, что на тебе чистится два убийства, которые ты мне раскрыл. Вот ты то-то сделал, спрятал там и там. И второе, это у него было настолько неожиданно, он так просто, а откуда вы это знаете? Если бы он сказал, собрался бы он, ничего знать не знаю. Все, вопрос повис глубокий. Кто его знает, что этот пророк выдумал? А то он был на сукруну открыл, откуда вы это знаете? И тогда в двери и бегом оттуда, и так его и видели. Бегом убирал. Это лукавый человек, который, с одной стороны, пришел, вроде бы хочет получить свободу, а с другой стороны, прячет, он не говорит то, что было у него на самом деле. Вы поняли меня, о чем я говорю? Блажен человек, блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не умеет греха, и в чьем духе нет лукав. И дальше. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела до мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Вот было кровь Христа, я уже иду вперед, кровь Христа только в беззаконии уничтожает и покрывает, и обдубливает эти две части. Она была. Но в то время, как Давид писал, он смотрел первого, что придет Христос, прольет кровь свою, и уже будет спасение не у крови Тельцева коснул, а у крови Христа. Но когда мы сегодня читаем, то это уже совершено. Кровь пролита, она имеет огромную силу, она действует, она уничтожает беззаконие, и она покрывает грехи. Но когда человек молчит, когда это скрывает, или когда защищает, то при всей силе крови Христа она ничего для вас не сделает. Она бессильна. Потому что вы не хотите сказать «прости». Не хотите назвать вещи своими именами. Если называете, то частично открываете, а частично скрываете. И тогда кровь Христа не может помочь. Вы меня хорошо понимаете? Она есть, она сильна, она с кем-то производит работу. И многие благодарят Бога за спасение, за свободу. А для некоторых это становится недоступным. Потому что не было желания оставить грех. Не было желания назвать его по имени. И Давид говорит, когда я молчал, причем то, что он имел все необходимое для жизни. И авторитет имел. Это мало людей знали, что он сделал. Это единицы знали об этом. Но он говорит, при всем том изобилии, его благополучие материальное, его положение в царстве израильском, у него не было мира и покоя. Все высыхало. Обвечали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела до мной рука моя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но терпел, терпел и не выдержал. И Господь ему помог. Он пророка послал, который бы сказал притчу, и который осветил его жизнь. Но я открыл себе грех мой, и не скрыл беззаконие моего, и сказал, исповедую Господу преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего. Грехом его была похоть, а виною этого греха или преступлением, которое он сделал, было прелюбодеяние, было убийство, было страшное преступление, было коварство, которое проявил курить детей о вину. Но это только тогда стало все на свое место, когда он сказал Господу, о Господи, у меня открылись глаза, я раньше думал, что как цару мне все можно, все цари так делали, что хотели, что хочу, то и ворошу. А сегодня я понял, что несмотря на то, что ты меня любишь, несмотря на то, что я царь, несмотря на то, и что нам нужно, мне надо сказать, Господь, прости меня. Мне надо назвать вещи своими именами. Как это трудно часто бывает сделать. Я, наверное, вас рассказывал, когда были в Польше, и из одной сестры польки, которая вроде бы, ну, с одной стороны, была больная, с другой стороны, был уход обеспечен какой-то в больнице. 70 лет мучилась от сделанного греха. Не могла никому раскрыть, не могла никому сказать. А сама не могла сбросить. Вы представляете, 70 лет, день в день. Это не 7 и не 17, и даже не 50. Это 70 лет. И только тогда, когда она назвала вещи своими именами, когда попросила прощения, то эта вина, эта тяжесть поступления, она сразу с нее спала. Братья мои, дорогие сестры, сегодня день, когда мы по-особенному подходим к этому служению, которое будет совершаться. И сегодня Господь напоминает, что счастливый тот человек, который пришел к Господу и рассчитался со своим собственным грехом. жизни здесь заложены. Беззаконие и грех. С одной стороны, это нечто есть общее, потому что я напомню один из текстов Писания, это будет первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Но с другой стороны есть разница. Беззаконие – это преступление закона. А грех – это желание внутреннее, под воздействием которого человек совершает преступление. А вот когда мы приходим к Господу, называем вещи своими именами, сделали что-то, украли или еще что-то сделал, Господи, прости, действует кровь Христа, когда мы вещи называем своими именами. И Господь уничтожает наши беззакония. И мы имеем такое состояние, как будто никогда этого мы не делали, оно не тяготит нас. А вот что касательно греха, это внутреннее желание, которое заставляет людей беззаконие делать. Оно часто остается с нами. Оно не так-то легко и просто убирается. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Почему люди повторно делают преступления? Потому что есть внутри чувство, которое заставляет это делать. И надо сказать, основная проблема и сила греха заключается в том, что человеку приятно делать грех. Если было неприятно, он бы его не делал. Это правда? Правда. Ну, правда. Правда. Наша проблема в том, что мы любим его. Пошли свет тяжелые, совесть начинает судить. Люди начинают судить, а делать его приятно для плоти, я имею в виду. Иначе бы мы его не делали бы. Вот почему так важно иметь силу Духа Святого, силу благодати Божией до той степени, чтобы грех стал противным. И согласитесь, просто так это невозможно. И только тогда, когда нас наполняет Дух Святой, когда благодать Господь поселяется в сердце, тогда, что мы делали раньше и дорожили, этим было приятно, оно становится нам ненавистным. И тогда это означает, что мы имеем страх Божий. Вы, наверное, не один раз слышали, что нет страха Божия у вас. Что в народе Божьем страха Божия нет. Слышали такое? Слышали. И мы думали, что страх Божий – это бояться, чтобы не погибнуть. Это одна из частей, но это не самое главное. Страх Господень ненавидит зло. Страх Господень ненавидит зло. А теперь скажите, много у нас страха Божия или нет? Вы сами себе отвечайте на эти вопросы, мне не надо. Перед Господом. Наверное, мало, правда? Вот головой понимаем, но не надо. А внутри кто-то давит вперед. Конфликтуем сами в себе. Разум понимает. Мы же разумные люди. У нас не умопомрачение какое-то. Разум понимает, а плоть тянет. Куда? Это уже вопрос свой у каждого. К чему тянет? Пить ли, курить ли, блудничать ли, или еще куда? Это вопрос каждого. Но у всех нас есть, когда голова понимает это так вот. Как кто-то, кажется, басни Крылова. Око видит, а зуб не имет. Правда бывает такое, да? И понимаю, и знаю последствия, какие будут. Только наступает момент, идет и делает. Потому что Писание говорит, это уже не я делаю, а живущий во мне Крест. И дальше Павел говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Господу. Господа моего Иисуса Христом. Я тот же самый. Но если служу плотью, то закону греха. Так написано. Если духом моим, то закону Божию. Поэтому я хотел бы сегодня обратить внимание вот на эти три вещи. На действие крови Христа. Беззаконие прощены. А грехи что? Покрыты. Покрыты. Что значит покрыты? Вы, наверное, не раз были в очень сильном искушении, когда было какое-то искушение, когда куда-то вас очень сильно влекло. Но продолжающие усилия молились, вы не делали того, что Господь сказал, это сильная борьба. И тогда дьявол отнимал у вас всякую радость, несмотря на то, что вы не делали. Он говорит, так уж лицемерно. Вы же обманываете сами себя и обманываете других людей.